Глава 11. Берег реки Оки. Черемисы. Беспечность наказуема, но не всегда. Илья, посвистывая, вышел на опушку и тут же метнулся обратно под защиту деревьев. К счастью, увлекшиеся грабежом нехорошие люди его не заметили и не услышали. Татей было около трех десятков, лошадей побольше. Акиба и Угр стояли на коленях безоружные. Рабы помогали разгружать лодью. Разбойники выглядели довольными. Еще бы, только серебра пуда три. Оружие, защита. Один уже нацепил на себя кольчугу Ильи. Бронь была велика, но грабителя это не смущало. Илье предстояло выбрать, бежать или драться. Драться рискованно, все же многовато Татей. Но бежать и вовсе невозможно. Бросить голубя? Вон он, привязан к камню вместе с хузарскими лошадьми, отдельно от разбойничьих. Бросить его? Бросить Акибу с Режеем, которые ему теперь считают друзья? Акибу с Режеем? А где, интересно, стриж? Укрывшись за ягодником и упрятав в него же добытых свинок, Илья оглядел обширную поляну. Не было стрижа. И птицы битой, за которой он отправился, не было похоже. Вон костерок, над которым запекается осетр, вот котел булькает, а птицы нет. Что это значит? А то, что, скорее всего, стриж где-то затаился. Три десятка, а точнее 28 татей против двоих воев, это намного лучше, чем 28 против одного. Как все же поступить? Разбойников Илья ненавидел люто, из-за соловья, но умирать тоже не хотелось. Илья глянул на тул. Стрел маловато, 37, и только две на бронного человека, остальные на зверя. Хотя, если срезом в ногу попасть, тоже неплохо получится. А что у ворогов со стрелами? Илья разглядел луки в налучах на лошадках. И еще трое с луками неподалеку от пленных сидят. Но смотрит не на лес, а на Акибу с Режеем. Да и то не всегда, отвлекаются. Понятное дело, столько добра в руки привалило. Илья прикинул, нападения разбойники не ждут. Выходит, не знают, сколько воев на лодье было. А расспросить пленных не удосужились. Илья усмехнулся. А ведь чего проще? Взял любого из рабов и врезал хорошенько. Да, можно и не бить, припугнуть и довольно. Нет, не знают. На его стороне внезапность, но и сноровка, само собой. И то, что щиты татей на лошадях оставлены. И луки тоже. Значит, что? Сначала положить тех, кто с луками, это несложно. Они в его сторону и не смотрят. Потом сбить самых шустрых, которые к коням кинутся. Но сначала надо правильно выбрать место. Еще одно, куда можно будет уйти, если они все-таки доберутся до луков или просто кинутся гуртом. Добегут быстро, это ясно. Глядь, а Ильи-то и нет. Илья взял в правую руку сразу 5 стрел. Удобнее было бы 3, но тут особо целить не надо, 50 шагов. 5 в руке... Еще 9 воткнул в землю уже по 3 штуки, чтобы брать удобнее. Ну, пошла потеха. И пошла. Вернее, полетела. Первые 3 вошли чисто. Илья целил в середину бедра, туда и попал, всем троим. Они как стояли, так и повалились. Остальные 2 в тех, кто поближе к лошадям. Одному в шею, второй успел шмыгнуть в табун. Укрылся. Заржала и взмытнулась на дыбы лошадка, в которую угодила стрела. Разбойнички встрепенулись. 3 кинулись к лошадям, и 1 прорвался-таки. Те, кто были на лодье, присели. Спрятались за бортами. Еще 1 подхватил с кучи трофеев щит и тоже присел, укрылся. Остальные просто попадали на земь. А некоторые не просто попадали, но и поползли к лошадям. Плохо. С места, которое занял Илья, Выцелить лежащих и ползущих никак. Кусты мешают. Вот сейчас бы неплохо получить помощь от стрижа. Но стрижа не было. Зато вошли в дело Акиба и Рижей. Рижей вырвал из ножен саблю одного из раненых стрелков и в считанные мгновения добил всех троих. Акиба подхватил один из луков, Рижей — вторую саблю. Те, кто засели на лодье, попытались оттолкнуть ее от берега. Двое отпихивались веслами, двое прикрывали их мешками со льном. Получилось бы у них или нет, неизвестно. Вернее, известно, что не получилось, потому что к лодье побежал Рижей. Зарубив подвернувшегося по пути разбойника, Угр подпрыгнул, зацепился за борт рукоятями сабель и оказался на палубе. Илья ухватил следующий пучок, встал во весь рост и выцелил ворога, который как раз добрался до лука и собирался подбить Акибу. Две другие стрелы Илья вогнал в спины ползунам. Защиты настоящей на них не было, а срез — убойная стрелка. Расширяющиеся к концу жальца в палец толщиной с расстояния до сотни шагов, посланное из доброго лука, было посильнее удара кинжалом. Эти двое больше не встанут. С лодьи доносились вопли и звон железа, что означало «Угр жив», и ему есть с кем драться. Главарь разбойников, видать, сообразил, что дело складывается худо. Раздался яростный вопль не по-словенски, и все уцелевшие разбойники разом кинулись к лошадям. Кинулись дружно, не отвлекаясь на Акибу. Пока добежали, Илья успел уложить еще троих, и двоих Акиба. Кузарин мог бы и больше, с дюжины шагов, но сообразил, что будет, когда разбойники доберутся до укрытия и тоже возьмутся за луки. Потому, воспользовавшись тем, что в его сторону никто не побежал, рванул к лодье и успел взобраться на борт раньше, чем в него ударила первая стрела. Но положение, увы, сразу изменилось, не в лучшую сторону. Первая же стрела, пропевшая в вершке от уха укрывшегося за кустами Ильи, показала, что разбойники тоже умеют целить. За первой прилетел сразу с десяток. Но Ильи за ягодником уже не было. Подхватив изрядно опустевший тул, он перебежал на новое место. С которого, кстати, открылись два разбойника. Не целиком, только ноги под брюхами лошадей. Однако и этого хватило. Еще два среза, и оба разбойника повалились на земь. Теперь Илья мог бы их добить, но не стал тратить стрелы, которых было в обрез. Пусть поорут. С перебитым стрелой коленом сражаться могли разве что Нурманы-берсерки. Что стрелы прилетели из другого места, разбойники заметили, но Илью все же не разглядели. Ответные стрелы прилетели, но в разнобой и не ближе двух локтей. А вот скорость стрельбы и то, как мощно пропели стрелы, Илье совсем не понравилось. Он окончательно убедился, что имеет дело с умелыми лучниками. Ему здорово повезло, что больше половины их легло раньше, чем добралось до оружия. Сколько их осталось? 8, 9? На поляне было довольно шумно. Вопили раненые, ржали лошади, орали по-своему разбойники. Язык этот был не похож ни на один из ведомых Илье. Что за племя такое? Хотя не важно. А важно, что били они не хуже копченых. И прятались умело. Плохо, что тул Ильи почти опустел. Можно было поискать стрелы в лесу, но уходить с рубежа не хотелось. Тем более, что разбойники оказались меж двух огней. Надо думать, что Акиба и Рижей покончили с той четверкой, потому что тоже присоединились к перестрелке. Пара хузарских стрел, на которую разбойники вмиг ответили парой десятков, пришлась по лошадям. Причем умело чиркнула по крупам. Обе лошади тут же вздыбились. Воспользоваться этим Акиба не рискнул, уж больно густо летели над бортом лодьи стрелы. А вот Илья сумел и влепил стрелу разбойнику в задницу. В задницу, потому что на спине у Тати висел щит, а голову защищал шлем с бармицей, которую срез мог и не взять. Хвататься же за одну из двух бронебойных было некогда. Однако и в задницу тоже хорошо. Особенно если добавить под колено. Добро. Еще одним ворогом меньше. Тут-то Илью и обнаружили. Стрелы так и запели, срезая листву. Но он успел вовремя, укрылся за стволом. Две стрелы очень удачно воткнулись в землю рядом. Так, пригодятся. А хорошо бьют, кучно. Что мажут, так и Лиза под ростом и не видно совсем. Однако, если разбойники разойдутся в стороны, запросто обложат со всех сторон. Их все же намного больше. А могут прыгнуть на коней и вообще уйти. А потом вернуться, когда не ждут. Илья откатился от дерева шагов на пять, вскочил и перебежал на новое место. Ах ты ж, погонь, угодил в проплешину. И враги тут же воспользовались, весь пень стыкали, за который Илья успел все-таки спрятаться. Вот же, а тут еще и муравейник рядом. Кусачие мелкие гады, и не встать. Хотя, пора вспомнить навыки, которые он приобрел, когда был калекой. Когда вражьи стрелы лететь перестали, Илья вскинулся резко верхней частью тела и метнул в стрелу в неосторожно высунувшегося из-за лошадиного крупа разбойничка и сразу рухнул в укрытие, чуть опередив запевшие стрелы. Попал вроде, разглядеть не успел, зато увидел другое. Несколько разбойников, прикрываясь конями, двинулись в сторону леса. Если у них получится, Илье конец. Из-за пня не высунутся, шибут вмиг. А зайдут сбоку, да еще и под прикрытием деревьев, ой, нехорошо выйдет. Илья вскинулся еще раз и стрельнул в движущуюся группу. Особо не целясь, все равно куда. Попал в лошадь, жалобное ржание, и мгновение спустя уже человеческий вопль. Надо думать, Акиба постарался. «Дурень я, дурень!» — мысленно воскликнул Илья. «Да, ни в сторону, ни вперед нельзя, но назад-то можно?» Изогнулся еще раз, метнул стрелу в большую группу. Просто, чтобы показать, где он. Потом стянул порядком изгвазданную рубаху, подгреб чуток хвороста, и рубаха его накрыл. Затем развернулся, прикинул линию, на которой он оставался под защитой сожженной толщины пня, и пополз к намеченной цели. Два десятка ударов сердца, и он уже заслонен подростом. Пригибаясь, Илья отбежал на пару десятков шагов. Поляну отсюда толком не видно, зато место, где он только что прятался, как на ладони. И подходы к нему. А ловушка получилась заметная, рубаха ярким светлым пятном. Заржала лошадь, уже в лесу. «Что ж, понятно, с какой стороны вы придете на мой праздник, шакалы», — подумал Илья и приготовился. Ждал недолго. По лесу разбойники ходили похуже, чем стреляли. Вот они, красавцы. Сейчас стрельнут в Илью, а вернее в рубаху, а Илья в них. А что ж не стреляют? Белая рубаха им хорошо видна. Ого! Неужто живьем взять вознамерились? Храбро. Подкрадываются, пригибаясь. Осторожненько. Ну-ну. Илья, двигаясь бесшумно, зря, что ли, дед Корюрих его учил палкой да тупой стрелой, зашел им за спину, вытянул осторожно пару стрел. Первому прилетело в шею, и он рухнул ничком. Срез с такого расстояния запросто позвоночник прорубает. Второй, услыхав звук тетивы, успел дернуться, развернулся влево и получил стрелу под мышку меж ребер. Получил, но все же сумел спустить тетиву и послать стрелу в Илью. Даже в цель попасть, но, по счастью для Ильи, натянуть тетиву как следует не сумел. Выстрел вышел совсем слабый, и Илья отшиб стрелу в сторону древком лука. Когда он подбежал к раненому, тот попытался ударить Илью луком, но взвыл от боли и повалился на траву. Илья наступил ему на горло, наклонился, чтобы взять стрел из разбойничьего тула. Кабы не услышал хриплого выдоха, тут бы Илье и конец. Третий разбойник, которого Илья и не заметил, рубанул саблей с плеча. Илья успел лишь на развороте подставить под удар клинка толстый пук стрел. Удар был хорош, разрубил почти все стрелы. Но все-таки не все. А Илья, шагнув вперед, с размаху вбил оставшиеся пару наконечников в глаз разбойника. Тот закричал, махнул саблей вслепую и сокрушительный удар кулаком проломил ему височную кость. Рука заныла. Все же кулак не самое лучшее орудие, чтобы ломать кости. Хотя кулак Ильи ломал и не такое. Закалился. Этот готов. А кто это шуршит за спиной? О, герой! Уже почти умер, а все же добыл нож и пытается дотянуться до Ильевой ноги. Мужество надо отметить быстрой смертью. Илья вынул из пальцев убитого сабельку. Да, этот тоже крепок. Из плеча обломанный черен стрелы торчит, а он в драку полез. Илья опустошил еще один вражеский тул и бегом к полю боя. Ух ты! От разбойничьего воинства осталось совсем ничего, судя по тому, как они обстреливают лодью. Без успеха, похоже. Кузарин действует ожидаемо. Выглянет, стрельнет, спрячется. Сменит место, стрельнет и так далее. А бывает, что и не перебежит. Иногда вместо Акиба высовывался Режей и тоже стрелял, но реже и хуже. Пока Илья наблюдал, Акиба выпустил 8 стрел, а Режей — 3. Результат — 2 бьющиеся на земле лошади и 3 ускакавшие диким галопом. Что хорошо, разбойники полностью сосредоточились на лодье, так что Илья снова смог выбрать хорошее место и без спешки подыскать цель — тыльник разбойничьего шлема. На этот раз Илья взял бронебойную и ударил без сомнений. И тут же послал вторую стрелу в ногу еще одного оплошавшего. И третью — добить, когда раненый упал. Пара оставшихся поступила самоубийственно, но выбора у них не было. Продолжать перестрелку — верная смерть, а так хоть какой-то шанс. И они вскочили на коней, закинув щиты за спину, и рванули в сторону леса. Ближайшему Илья немедленно влепил стрелу в бедро, досталось и коню, потому что тот вскинулся, споткнулся и упал, придавив разбойнику здоровую ногу. А вот второму повезло. Первый прикрыл его от стрел Ильи, а Акиба в лошадь бить не стал. Вбил в щит разбойника 3 стрелы с тяжелыми долотообразными наконечниками. При точном попадании этого обычно хватало, чтобы разбить щит. Может, и теперь хватило, но всадник из седла не выпал, и конь галопом унесся в лес. Илья сунул лук в налочь, припустил к разбойничьим лошадям. И увидел, что выглядят они не очень-то бодро. Похоже, им недавно пришлось немало побегать. Голубь. Да, не оседлан, но зато свеж, а уж о проворстве и говорить нечего. Промчавшись мимо кучи оружия, Илья углядел свой собственный меч, выдернул и подцепил на пояс. Рассек веревку, которой был привязан голубь, вспрыгнул на спину, сжал коленями, посылая в нужную сторону. «Лети!» И жеребец показал, на что он способен. Действительно полетел. Илья прижался к гриве, обнял конскую шею, зацепился ногами, в очередной раз порадовавшись, что прежняя сила вернулась. Хотя что его сила? Вот где силище настоящее! Припав к коню, Илья всем телом, лицом, обнаженной грудью, чувствовал, как мощно движутся мышцы мчащегося коня. На другом Илья не рискнул бы так скакать по лесу, но голубь умел. Перемахивал через ямы и упавшие стволы, Илья пружинил коленями, чтобы не сбить четвероногому другу спину, огибал низкие ветки и могучие стволы, не сбавляя хода. Илья лишь время от времени направлял его по нужному следу из взрыхленной листвы и сорванного дерна. А когда впереди послышался топот копыт и поправлять стало не нужно, голубь сообразил, куда стремится друг хозяин, и еще прибавил. Хотя куда уж. И все равно Илья не беспокоился о том, что конь угодит ногой в чью-нибудь нору или пресечется о другое препятствие. Они уже не раз скакали так сквозь чащу, И ни разу жеребец не то что не упал, даже не споткнулся. И вот, наконец, Илья увидел впереди до крови исхлестанный круп разбойничьей лошади и ее всадника, безжалостно лупящего бедное животное плетью. Но его конь, даже обезумевший от боли, не мог тягаться с голубем. Они бедные, однако, разбойничек. Шлем бронзовый с кольчужным тыльником, панцирь настоящий, сапожки синие яркие. Хвастун! Кто ж в лесах в такой заметной обувке охотится? Живьем, решил Илья. Без седла, без стремян, что плохо, не замахнуться толком. Пусть ноги и держатся клещом за конский круп, но все же не так твердо, как хотелось бы. Ну да есть у Ильи один прием на этот случай. «Голубь, бей!» — крикнул он на ухо жеребцу. И голубь ударил, догнав сбоку грудью. Разбойничий конь оказался крепок, не упал, только сбился с аллюра и потерял быстроту. Его всадник выронил плеть, повисшую на руке, схватился за саблю, одновременно разворачиваясь в седле. Достать не успел. Встав на дыбы, голубь ударил разбойника обоими копытами, вышиб из седла, навалился на чужого коня, грызанул за холку. Тот завизжал. Илья соскользнул с жеребца, едва тот встал на дыбы. Подбежал к оглушенному, ворочающемуся на земле разбойнику, перевернул на живот, сорвал с его пояса веревку и вмиг туго скрутил сначала руки, потом ноги. Разбойник орал истошно. Видать, повредил что-то при падении или голубь ушиб. Ничего, потерпит. Илья ухватил пленника, поднял и перекинул через седло усмиренного разбойничьего коня. Вот же злодей! Совсем заморил животину, вся морда в мыле. Ну, до лагеря довезет. А на поляне кипела работа. Режей занимался ранеными. Кому помочь, наложив жгут или перевязку, кого добить. Последних было намного больше. Шестеро рабов, остальных, что убили, обдирали с трупа все стоящее, потом стаскивали их в кучу. Акиба разбирался с лошадьми, успокаивал, помогал тем, которым досталось, отводил капушки, стреноживал. Илья скинул с седла живую добычу. «Целы?» — спросил. «Ага», — ответил Акиба. Режею морду поцарапало. Заживет. Спасибо тебе, Илья, выручил. Я тебе должен. Пустое. Стриж так и не появлялся? Нет. Что-то мне тревожно. Пойду поищу, решил Илья. Только умоюсь и новую рубаху возьму. И это, там, он махнул в сторону опушки, еще трое у покойников. Пусть приволокут. И рубаху мою заодно прихватят. Вижу, холопов у тебя меньше стало. «Убили?» «Сбежали», — ответил Хузарин. «В реку махнули. Может, вернуться еще, им тут опасно». «Здесь черемисы». Он кивнул на штабелек трупов. «Они нас, хузар, не любят. Прежде мы их в строгости держали, дань хорошую брали, а теперь они сами. Шалят, как видишь». «Я другое вижу», — возразил Илья. «Эти здесь не просто так. На лошадей их глянь. Они издалека скакали». Он шагнул к связанному разбойнику с черенком стрелы в боку, навис над ним. «Кто тебе о нас рассказал?» Тот забормотал по-своему. «Не говорит по-вашему», — сказал Акиба. «Ничего, заговорит», — пообещал Илья. «Не этот, так другой. Я же варяг. Мы умеем спрашивать так, чтобы отвечали». И пошел умываться. Его и впрямь учили спрашивать. Риорих учил и другие... Сам Илья, правда, еще не пробовал. Стрижа Илья нашел в начале протоки, с наложенной на тетиву двузубой охотничьей стрелой и еще одной под левой лопаткой. Хузарин был мертв. Как он подпустил врага, теперь уже не узнаешь. Илья скинул рубаху, обвязал вокруг пояса, чтобы и эту не замарать, присел, вскинул на плечи мертвого друга. Ну да, друга. А как иначе назвать? Жаль, стрижа было до боли в сердце. «На шматы порежу», — подумал он о пленных разбойниках и побрел по мелководью через заросли рогоза на ту сторону.